«Что тут у вас?» – с линцой в голосе поинтересовался он, уставившись на избитого приказчика и бравого моряка. «Нападение на господина офицера», – отрапортовал городовой. «Даже так, здравия желаю, господин штабс-капитан», – протянул ему руку Будищев. «Мы знакомы», – удивился тот, отвечая на рукопожатие. «Встречались», – ухмыльнулся Дмитрий. «И где же?» «Здесь. Вот это поворот, черт возьми», – округлил глаза вспомнивший его полицейский. «Прямо скажу, не ожидал. Если честно, я тоже. Но что же случилось? Их благородие, значит, желают жалобу подать», – вмешался преданно глядевший в глаза начальству Зыкин. «На кого? Так на Прошку же. Он, стервец, удумал господину подпоручику револьвером угрожать». Услышав обвинение, смирно стоявший до сих пор приказчик встрепенулся и бросился в ноги к полицейскому, пытаясь что-то промычать, но бдительно следившие за ним городовые немедленно пресекли эту попытку и скрутили задержанного. «Господи, совсем мир с ума сошел!» – брезгливо посмотрел на него деревянка. «И не говорите, господин штабс-капитан», – поддакнул Будищев. «А вы, собственно, каким образом в его лавке оказались? Это ведь в лавке случилось, не так ли?» «Случайно», – равнодушно пожал плечами Будищев. «Услышал шум и зашел, а он там бушует. Девушку какую-то обидел, оружием размахивал, вероятно, выпил лишнего. Вот и пришлось его успокоить. Это бывает. А что за девушку? Помилуйте, мне откуда знать?» Картинно удивился Дмитрий, успевший посадить Стешу на извозчика и отправить домой. «Да и так ли это важно, если имеется угроза оружием офицеру императорского флота?» «Конечно, конечно», — поспешил согласиться околоточный надзиратель. «Просто необходимо узнать все подробности. Служба такая. Понимаю. Кстати, а где револьвер?» «Так вот же он», — выложил на стол улику городовой. «Заряжен?» «Так точно. Только капсюлей нет. Может, потерялись?» — с невинным видом предположил Будищев. «Так бывает, если неловко насадить их на шпеньки, да такое случается», — согласился деревянка, после чего испытующе взглянув на Дмитрия, спросил: «Не ваш случайно?» «Ну что вы», — не моргнув глазом, соврал подпоручик. «Отказны у меня Смит Вессон, а вне строя я предпочитаю Варнан». «Что? Револьвер системы Варнана», — охотно пояснил моряк. «Конструкция почти та же, но легче и самовзвод. Хорошая вещь, рекомендую. Калибр 3,8 линии», — прищурился полицейский. «Да, 9 миллиметров. Как по мне, вполне достаточно. А чем поговорить двум мужчинам, да еще и офицерам, если не об оружии?» Несчастного Прохора, теперь нисколько не напоминавшего прежнего сердцееда и первого парня на слободке, отправили в холодную, а сами их благородие еще долго обсуждали достоинства и недостатки различных систем вооружения, после чего расстались совершеннейшими приятелями. Главным итогом всех этих драматических событий стало окончательное переселение Семки и Стеши в квартиру Будищева. Мальчишка лежал, девушка за ним ухаживала, а Дмитрий в первый раз едва не поссорился с Люсией. Случилось это, когда они со Степанидой вышли прогуляться и неожиданно столкнулись с братом и сестрой Штиглиц. «Какая неожиданная встреча!» — со странным выражением на лице воскликнула баронесса, смерив ревнивым взглядом незнакомую барышню. «Добрый день, Люсия Александровна!» — поклонился в ответ Дмитрий, после чего обменялся рукопожатием с Людвигом. «Я тоже очень рад вас видеть. Вы не представите нас вашей очаровательной спутнице? О, прошу прощения за оплошность!» — спохватился подпоручик. «Это моя воспитанница Стеша. Я вам о ней рассказывал. Разве?» — картинно удивилась Люсия. «Ах, да, припоминаю. Но мне казалось, что она должна быть несколько моложе. Не так ли, Людвиг?» «Не припоминаю этих подробностей», — дипломатично ответил брат, «но все равно очень рад знакомству». «Я тоже», — смутилась столь пристальному вниманию девушка и невольно отступила назад, будто пытаясь спрятаться за широкой спиной своего спутника. Если бы Степанида Филиппова оказалась не так хороша собой, да к тому же была одета, как подобает людям ее круга, или хотя бы прислуге, мадемуазель Штиглиц, по всей вероятности, не обратила на нее особого внимания. Но она, к несчастью, оказалась барышней весьма видной, модной и со вкусом одетой, и вообще, что называется, интересной. Во всяком случае, Людвиг не сводил с нее глаз и, судя по всему, ему нравилось то, что он видел. Сама же Стеша, напротив, держалась как можно ближе к Дмитрию, и Люсия почувствовала опасность. Каждую субботу Будищев со Стешей бывали у Барановских. В этот день в гостеприимной квартире на Самсониевском собирались близкие люди, причем близкие не по происхождению или крови, а по духу и образу мыслей. Молодые инженеры, предприниматели, изобретатели, иногда просто прожектеры. Они обменивались идеями, обсуждали технические новинки, делали предложения и горячо спорили между собой, иной раз, даже переходя на личности. Дмитрий, как обычно, сидел в сторонке с расслабленным видом, как будто развернувшаяся дискуссия его никоим образом не касалась, пока бывший здесь впервые капитан первого ранга Можайский излагал свое видение будущего летательных аппаратов. По его словам, они могли вести разведку, доставлять срочные донесения, бросать на голову противника бомбы, ставить в море мины и проделывать множество иных вещей, от которых у одних присутствующих захватывало дух, а у других появлялись скептические усмешки. Что же, господа, давайте поблагодарим Александра Федоровича за увлекательный рассказ о будущем его изобретения, высказал всеобщее мнение Барановский. Может, кто-нибудь желает добавить или выступить с критикой, а пусть Дмитрий Николаевич выскажется, предложил Петр Викторович, без энтузиазма воспринявший возможность полета аппарата тяжелее воздуха. У него явно есть соображения на этот счет. Вот уж не знал, что господин Будищев является авторитетом в области воздухоплавания, пробурчал Можайский, все еще не могущий простить молодому офицеру его высказываний. Наш друг обладает поистине феноменальным техническим чутьем, поспешил успокоить его фабрикант. Признаюсь честно, многие вопросы, над которыми я бился годами, он разгадывал как будто детские загадки, так что рекомендую прислушаться к его словам. Что же, хуже все равно не будет, вздохнул моряк. Право, господа, я не знаю, что вам сказать, отозвался подпоручик. Все, о чем нам поведал Александр Федорович, со временем произойдет. Правда, не очень скоро, но они действительно смогут доставлять грузы и людей, бросать бомбы, ставить мины, топить большие корабли и многое другое, в том числе, обстреливать вражескую пехоту с высоты. Из чего же, позвольте спросить, не унимался Петр Викторович? Из револьверов? Зачем же, усмехнулся Дмитрий, из пулеметов, вашей с Владимиром Степановичем конструкции. С непередаваемым сарказмом воскликнул оппонент и, обернувшись к двоюродному брату, добавил, учись устраивать дела, мой дорогой. Нет, невозмутимо покачал головой Будищев. Мои будут тяжеловаты, хотя за основу можно взять и их конструкцию. Почему нет? Но вы сказали, не скоро, вычленил главное в его ответе Можайский. Видите ли, господин капитан первого ранга, сочувственно развел руками подпоручик. Нужны годы работы, чтобы аэропланы или самолеты просто полетели. Нужны новые двигатели, более мощные, чем существующие. Нужны более легкие материалы для корпуса. Вот вы, к примеру, из чего собираетесь делать? Силовой набор из сосны, обшивку из парусины. Нет, это не годится, покачал головой Дмитрий. Можете достать бальзу, 29, что, простите, бальзу, дерево такое очень легкое, кажется, из Южной Америки. Что-то слышал, задумался Можайский. И обшивка лучше всего шелковая, пропитанная лаком, продолжил неожиданно увлекшийся Дмитрий. Кроме того, одно крыло не самый оптимальный вариант, лучше два поменьше, одно над другим. Паровой двигатель не годится. А какой годится? Внутреннего сгорания, работающий на бензине. Примерно вот такой в разрезе. С этими словами Будищев взял в руку грифель и изобразил на доске примерную схему четырехтактного двигателя, известного ему еще по урокам физики. Зажигание от магнита, продолжал Дмитрий, горючая смесь готовится в карбюраторе. Любопытно, с интересом посмотрел на рисунок Петр Викторович. Кажется, общий принцип работы получается такой, как у двигателя конструкции господина Отто. Да, только работает не на светильном газе, а на бензине. Это самая легкая фракция при перегонке нефти. Я знаю, мягко улыбнулся промышленник. Довольно сложный механизм у вас получился. Одни клапаны чего стоят? Можно и без них, пожал плечами Будищев, и рядом с первым рисунком появился второй, уже двухтактного двигателя. Как интересно. И что же? При такой конструкции двигатель и летательный аппарат сможет делать все то, о чем вы говорили с господином Можайским. Нет, конечно, но полететь он, пожалуй, сможет. И как прикажете его использовать? Для начала устраивать показательные полеты для интересующейся прогрессом публики. Затем по мере накопления опыта и денег строить все более мощные и совершенные самолеты. Со временем они смогут летать все выше и быстрее. Тогда можно будет подумать и над практическим применением. Как вы сказали, воскликнул, раздувая ноздри от гнева, Можайский. перед публикой выступать. Мне, морскому офицеру, вы, милостивый государь, отдаете себе отчет, кому вы это предложили. А вы думаете, вам казна денег даст? Пожал плечами ничуть не смутившийся Будищев. Тем более, что ни на что другое ваш паровоз пока не годится. Полно, господа, поспешил встать между ними Барановский. Не стоит так горячиться. Подобные споры были не редкостью в их квартире. Изобретатели народ своенравный и самолюбивый, а потому вспыльчивый. Но гостеприимные хозяева умели гасить конфликты. К тому же ссориться при дамах последнее дело, а Паулина Антоновна со Стишей и Глафирой уже закончили накрывать на стол. За обедом Можайский немного оттаял, воздав должное кулинарным способностям хозяйской кухарки, и уже не так сердито поглядывал на Дмитрия. Но сотрудничество между ними так и не получилось. Слишком велика была разница в менталитете и положении. Глава 7. Старый особняк графов Блудовых знал лучшие дни. Когда был жив граф Дмитрий Николаевич, в нем устраивались регулярные приемы и даже балы. В нем гостеприимно принимали множество людей от министров и генералов, до светских львиц и модных литераторов. Здесь бывали братья Тургеневы, Дашков, Вигель, Карамзин и даже Пушкин. Впрочем, в те далекие времена его еще никто не называл нашим всем. Увы, это все в прошлом, и нынешний владелец дома давно сдавал большую его часть под квартиры, а сам ютился в нескольких комнатах, в которые собрали мебель со всего дома, лишь напоминающую редким теперь посетителям о прежнем блеске. Однако нынешнему гостю, вольготно расположившемуся в кресле, не было дела до минувших дней. Он из тех, кто живет настоящим, а мысли его стремятся еще дальше, а потому не будет большим преувеличением назвать его будущим России. «Я позвал вас, Дмитрий, чтобы обсудить известное нам обоим дело», — глухо проронил хозяин дома, без малейшей приязни, разглядывая молодого наглеца. «Слушаю вас, ваше сиятельство», — почтительно отвечал Будищев, устраиваясь поудобнее. «Как известно, ваше происхождение, а более всего людская молва связали наши имена вместе. Не могу сказать, что меня это радует, но есть люди, которые от чего-то прониклись интересом к вашей судьбе и принимают в ней самое живое участие». Лицо подпоручика не выразило в ответ ничего, кроме вежливого внимания, что еще больше разозлило старого графа. «Вот ведь нахальный байстрюк», — с досадой подумал он. «Решается его судьба, а он сидит так, будто и без того весь мир у него в кармане. В первую очередь, это, конечно, моя сестра, но не только», — продолжил так и не дождавшийся реакции граф Вадим Дмитриевич. «Каким-то непостижимым для меня образом, с ходатайством за вас выступают и княгиня Юрьевская, и цесаревич Александр. Право, за всю жизнь мне не приходилось видеть столь своеобразного альянса. Не постигаю, как вам удалось понравиться и тем, и другим». «Я обаятельный», — скромно улыбнулся Будищев. «Вы просто пшут 30, почти простонал граф. «Вам предстоит войти в нашу семью, унаследовать мой титул, имя и положение, а вы изволите насмехаться над старым человеком, жизнь которого перед тем совершенно отравили». «Вадим Дмитриевич», — с трудом скрыл зевок подпоручик, — «может быть, вы все-таки перейдете к делу? Что же, в одном вас нельзя упрекнуть», — вздохнул Блудов, — «вы человек дела». «Вероятно, так и должно быть. Наступают новые времена, а вместе с ними приходят новые люди с иными идеями. Но прежде чем признать вас, я хочу быть уверен, что вы не опозорите меня и моих предков. И буду откровенен, меня иногда просто ужасает то, что я слышу о вас». «Папаша», — с легким презрением в голосе прервал его Дмитрий, — «не учите меня жить». «Что?» — едва не задохнулся старый граф. «Что слышали?» — издевательски отозвался кандидат в наследники. «Вы все время всячески открещивались от существования сына, а теперь лечите меня всякой фигней о вхождении в семью, титуле и тому подобной чушью. Да плевать я хотел на вас и ваш титул, но и на наследство тоже. Кстати, я тут узнал, что никакого движимого и недвижимого имущества у вас, можно сказать, и нет. Вы свою долю имущества успели промотать, дядюшка перевел все за границу, а уважаемая Антонина Дмитриевна вовремя вложилась в благотворительность, не то бы вы пустили по ветру и ее состояние. Даже дом, в котором вы сейчас меня принимаете, заложен дважды. Интересно, ваши кредиторы в курсе такого пикантного обстоятельства? Было бы забавно посмотреть вас в долговой тюрьме». «Откуда вам это известно?» — спросил побледневший Блудов. «Тоже мне, бином Ньютона», — ухмыльнулся Будищев. «Там слушок, тут шепоток, десяточку канцеляристу, сотенку столоначальнику, Глядишь, информация и собралась. На самом деле, Дмитрий и не думал собирать компромат на старого графа. Все вышло совершенно случайно, когда он обратился в банк за кредитом. Великие реформы императора Александра изменили Россию до неузнаваемости. И дело даже не столько в освобождении крестьян, введении гласного суда и местного самоуправления. Изменился сам ритм жизни огромной империи. То, что раньше могло тянуться годами, теперь решалось в считанные дни, в крайнем случае, недели. Стоило принять военному ведомству пулеметы на вооружение и определиться с их количеством, как речь зашла о контракте. Условия были не то чтобы шикарные, но более чем приемлемые. Аванса, разумеется, никто давать не собирался, но цену резать тоже не стали. Оплата предполагалась по факту исполнения заказа, то есть утром пулеметы, тем же вечером деньги. Все было так хорошо, что Будищев поначалу даже не поверил. Офигеть! Пихнул он в порыве чувств Барановского, прикидывая прибыль. «Посмотрите на сроки», усмехнулся более опытный в общении с казной компаньон. «Что, вот здесь», отчеркнул ногтем в тексте Владимир Степанович. «Что-то они торопятся», нахмурился подпоручик. «И вот здесь, это еще что за нах», округлил глаза член Лондонского королевского общества. «Штрафы», охотно пояснил фабрикант. «В данном случае, за опоздание при выполнении заказа, что-то вроде национальной забавы наших чиновников. За каждый просроченный день полагается неустойка, так сказать, забота об интересах казны. А за каким, пардон за мой французский, рожном, как говорите в таких случаях вы, не мы такие, жизнь такая. И что это работает? Еще как, года три назад, наше морское ведомство эдаким макаром в североамериканских штатах целый крейсер построили по цене миноноски. 31. И что делать? Уловил суть проблемы Будищев. Либо просить об отсрочке, либо расширять производство. Ну, или привлекать субподрядчиков. Второй вариант мне больше нравится. Мне тоже, но он и самый рискованный. Если что-то пойдет не так, мы с вами останемся как вы говорите, взад. Я понял, ухмыльнулся Дмитрий, но тут же согнал с лица улыбку и озабоченно спросил. Интересно, они всем так делают? Почти, кивнул Владимир Степанович, после чего наклонился к своему компаньону и с заговорщицким видом добавил, но в особенности тем, кто заручился поддержкой княгини Юрьевской. В военном ведомстве не любят, когда в их дела мешаются посторонние. Это наша корова и доить ее будем мы. С непередаваемой интонацией заметил Будищев, еще до памятного заседания в артиллерийском комитете успевший преподнести светлейшей княгине Екатерине Михайловне комплекты из трофейных украшений, а маленькому Гоге модель митральезы собственной конструкции. Примерно так, хмыкнул в ответ Барановский. Бывшая фрейлина, ставшая волей судьбы и стареющего императора первой дамой в России, в последнее время сильно переменилась. Годы шли, и над сидеющей головой государя все больше сгущались тучи. Безумные убийцы, вообразившие себя выразителями воли народа, охотились на него как на куропатку, и рано или поздно у них должно все получиться. А стало быть, ей следует позаботиться о будущем детей, и потому Катя Долгорукова не брезговала ничем. Конечно, подвески, серьги и кольца, изготовленные варварским мастером на задворках цивилизованного мира, не совсем то, что она могла бы ожидать за посредничество, но Будищев умел раздавать не только презенты, но и авансы. «Дайте мне срок, и эти самоцветы станут бриллиантами», — пообещал он. К тому же юному князю Георгию Александровичу очень понравился подарок от загадочного изобретателя, тем более что он сопровождался красочным рассказом о случившихся во время похода приключениях и схватках. Как было не помочь столь любезному и услужливому человеку? Другое дело, что в такие тонкости, как условия предстоящего контракта, любезная Екатерина Михайловна не вникала. В общем, несмотря на заинтересованность, проявленную Путиловым и еще несколькими фабрикантами, нужно было искать средства на расширение производства. Выпускать акции дело не быстрое, да и не слишком надежное, а потому пришлось идти в банк, причем не в один, а там возник вопрос о гарантиях. Конечно, можно было обратиться к будущему тестю, слово которого само по себе было лучшим поручительством, но барон Штиглиц ясно дал понять, что до заключения брака никаких общих дел с Будищевым иметь не будет, а согласие на него он даст только графу Блудову. Дмитрию ничего не оставалось, как предложить в обеспечении займа свои мастерские, имение под Рыбинском и будущее наследство от высокородного папаши. Тут-то и всплыли все эти подробности. Как оказалось, за душой Вадима Дмитриевича не было почти ничего, кроме титула и долгов. В общем так, «Папаша», — подытожил результаты встречи Дмитрий, — «у нас с вами разные понятия о том, что может опозорить славный род Блудовых. К тому же, мне совсем не улыбается получить в придачу к титулу ваши долги, и потому я, честно говоря, не совсем понимаю, что вы можете мне предложить. Разве вы больше не собираетесь жениться на дочери барона Штиглица?» — холодно спросил взявший себя в руки граф. «Хочу, и, вероятно, рассчитываете получить некоторое приданое, а затем и наследство, не без этого. Я тоже хочу получить свою долю от этого пирога», — без обиняков заявил совершенно сбросивший маску Вадим Дмитриевич. «В конце концов, у меня есть то, что нужно вам, у вас есть, или точнее будет, то, что крайне необходимо мне. Вы же деловой человек, не так ли? И какова цена вопроса?» — поинтересовался давно потерявший способность удивляться человеческой подлости и жадности Будищев. «Долги мои не столь уж велики», — пожал плечами Блудов. «Всего порядка 120 тысяч рублей. Для зятя придворного банкира эта сумма просто смехотворна, не так ли? Это все, плюс небольшое ежегодное содержание. Хочу выйти в отставку и остаток жизни пожить в свое удовольствие, где-нибудь в Ницце или Италии. Надоело, знаете ли, вечная петербургская слякоть. Харя не треснет, фи», — сморщил нос граф. «Как вам все-таки не достает манер? Ничего, стерпите. Да уж, придется», — с видом христианского мученика перед Нероном вздохнул Блудов. «Ладно, я вас понял, ваше сиятельство», — кивнул Дмитрий. «Вы согласны? Я подумаю». «Думайте быстрее, вам ведь тоже нужны деньги, и срочно. Все-то вы знаете, папа, не только вы умеете собирать информацию, сын мой. Обычно Будищев старался прийти домой пораньше, но сегодня был вынужден задержаться. Приближался первый в его жизни бал, на котором его представят всему высшему свету столицы в качестве нового графа Блудова и объявят об их с Люсией помолвке. Следовало, что называется, не ударить в грязь лицом, а потому он получал уроки танцев у заезжего балетмейстера, потом заехал на очередную примерку к портному. «Вы знали, что обычный парадный мундир совсем не годится для танцев на балу. Нужен более легкий, чтобы не мешал кружиться в танце. Ордена на него не цепляются, кроме тех, без которых вообще не обойтись, как имевшиеся у Дмитрия Владимир с Георгием. Слава богу, в царствовании нынешнего императора нет надобности носить вместо длинных панталон короткие кюлоты и шелковые чулки, еще относительно недавно составлявшие непременный атрибут бальной формы. Мысль о том, что ему не придется появиться перед всеми в таком гомосечьем виде, немного успокоила бравого подпоручика, сумел сдержаться и не набить физиономию портному, почти сладострастно восхищавшемуся мужественным сложением своего нового клиента. «Ах, месье, помяните мое слово, вы непременно произведете настоящий фурор», — буквально промурлыкал маэстро в уазье, проделывая над своим клиентом какие-то малопонятные манипуляции. «Разве только нажрусь ликеру и устрою танцы на столе», — криво усмехнулся Дмитрий. «Ну, если вы, месье, склонны к подобному времяпрепровождению», — со значением в голосе заметил модельер, — «для этого есть другие места». «Увы, это все в прошлом», — дипломатично заявил моряк, невольно отстраняясь от портного, и пропел своим фальшивым голосом несколько строк из знакомой с детства песенки. «Женюсь, женюсь, какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне». 32. «Ах, эти женщины», — с явным разочарованием в голосе протянул маэстро в уазье, дослушав про Жаннетту и Жоржетту. «Сколько от них бед, и без них никуда. Что же, месье Будищев, ваш наряд почти готов и завтра будет доставлен вам домой». «Вот и славно», — отозвался клиент, предвкушая возвращение домой и ужин в компании дожидающихся его Стиши и Семки. «Странное дело, они и раньше жили вместе, но лишь теперь, когда с ними не было Гиси, они стали чувствовать себя семьей. Ему нравилось возвращаться домой, трепать волосы мальчику, подставлять щеку для поцелуя девочки, общаться с ними, выслушивать бесконечные истории о друзьях с фабрики или из воскресной школы, обсуждать планы на будущее, походы в цирк или театр. Гися. Они не виделись с самого его отъезда в поход, свиданий в Петропавловской крепости не давали, да он, честно говоря, и сам не рвался. Да и что бы он сказал ей, что нашел себе другую, моложе, красивее и богаче ее? Адвокат регулярно докладывал ему о ходе дела, точнее о полном отсутствии движения по нему. Дмитрий вежливо выслушивал его, давал деньги на передачи и подачки надзирателям, но это все. Отрезанный ломоть, чемодан без ручки, нести тяжело, а бросить сейчас как-то неудобно. «Ваше благородие», — почтительно согнулся швейцар, к вам дамочка пришедший. Кто? Не понял занятый своими мыслями подпоручик. Мамзель, говорю, пришла к вам, я проводил. Семен ваш ее узнал, Астиша, дык, не видал, развел руками привратник. Степанида Акимовна ведь все больше через черный ход ходит. Вы бы ей сказали, что молодой барышне это вовсе даже и неприлично. Хорошо, хорошо, отмахнулся от него будущий и почти бегом поднялся по лестнице. Кто там? Спросила кухарка, услышав, как щелкнул дверной замок. Я дома, встречайте, благодушно отозвался подпоручик, снимая пальто и самостоятельно вешая его в огромный в половину совсем не маленькой прихожей гардероб. «Что же вы, Дмитрий Николаевич?» — привычно пробурчала вышедшая встречать его Домна. «Я бы приняла вашу шинельку. Ничего, я и сам управился. Лучше накрывайте со Стишей на стол, а то что-то я проголодался». «Так нету Степаниды-то до сих пор». «В смысле? Нету и все. Учительша ее пришла, а ее нету. Сидит теперь в гостиной». В чем дело не говорит. «Здравствуйте», — с порога заявил Будищев, заходя в комнату, и остановился как вкопанный, наткнувшись на напряженные взгляды посетительницы и сидящего рядом с ней Семена. «Здравствуйте, Дмитрий», — поднялась со своего места барышня. «Боюсь, у меня для вас плохие известия». «Искра», — изумился тот. Перед ним стояла старая знакомая, из революционного кружка Ипполита, одетая все с той же нарочитой простотой, но при этом по-прежнему красивая и опасная. «Рада, что вы меня не забыли. Забудешь тут, что вы делаете в моем доме? Это наша учительница в воскресной школе», — вылез вперед Семка. «Это я уже понял», — строго посмотрел на него наставник, и мальчик сконфуженно замолчал. «Я бы никогда не пришла к вам», — немного помявшись, — начала барышня, «если бы обстоятельства не сложились подобным образом. Мадам, может, хватит прелюдий? Вообще-то, мадемуазель», ледяным тоном процедила революционерка и добавила не без яду в голосе, «в вашем нынешнем состоянии такие нюансы следует знать. Я жду», — проигнорировал подколку Дмитрий. «Дело в том, что вашу воспитанницу арестовали». «Как?» — ахнул Семка. Будищев на мгновение будто окаменел, после чего вперил в собеседницу пристальный взгляд и не предвещающим ничего доброго тоном спросил: «Во что вы ее втянули?» «Я ожидала подобной реакции», — быстро ответила Искра, «но могу вас заверить, что Степанида Филиппова никоим образом не привлекалась к нашим делам. Для меня самой это совершеннейшая неожиданность. Вы хотите сказать, что устроились в школу, чтобы заработать на кусок хлеба, а не вербовать лохов, которых вы потом пошлете на верную смерть? Иногда лучше смерть, чем рабство», — не удержавшись, горячо воскликнула учительница, но потом будто опомнилась и продолжила уже спокойным тоном: «Но к Стише это не относится. Она не была одной из нас». «Тогда почему ее арестовали?» «Я не знаю». «Где это случилось?» «На улице». «Честно говоря, я совершенно случайно стала свидетельницей этого происшествия. Ей преградил дорогу городовой, потом подошел какой-то тип в партикулярном платье и ее заставили сесть в закрытую карету». «Когда это произошло?» «Днем, около 2 часов пополудни, точнее не скажу. Вы долго добирались до нас с этой вестью. Мои товарищи были против, чтобы я вмешивалась. Они и сейчас не знают, что я пришла к вам. И по какой же причине?» «По той же, по какой я не стала привлекать к нашим делам Степаниду. Все дело в вас. Нам всем прекрасно известно, что вы из себя представляете. А как? Да-да, вы отвратительный приспособленец. Прекрасно зная, как тяжело живется простому народу, как бессовестно попираются его права, вы не только ничего не сделали для борьбы с угнетателями, но и встали на их сторону. Странно только, что поступили на флот, а не в жандармерию. Там вам самое место». «Кстати, о жандармерии», — проигнорировал революционный пафос своей собеседницы Будищев. «Вы уверены, что Стишу задержали городовые?» «Да, там были только полицейские. А сюда вы пришли, чтобы бросить обвинения в мою похабную морду?» «Как убийственно точно сказано», — восхитилась барышня. «Жаль, что воспитание не позволяет мне применять столь сильные выражения. Впрочем, я пришла не за этим». «Так зачем же? Вы богатый человек, имеете связи. Вы можете помочь бедной девушке, тем более что она ни в чем не виновата. Почему вы решили, что я оставлю ее без помощи?» «Ну, бросили же вы на произвол судьбы Гедвигу». «Что? А разве это не так? Разве вы не променяли ее на дочь придворного банкира? Разве вы не сделали вид, что ее никогда не было в вашей жизни?» «Вот что, дамочка», — нахмурился Будищев. «Спасибо вам за сигнал, но впредь старайтесь держаться от меня и моей семьи подальше. Я сам разберусь с полицией. Что же, поджала губы Искра, это все, что я хотела от вас услышать, а теперь я, пожалуй, пойду. Всего хорошего, мрачно кивнул ей вместо поклона Дмитрий, после чего вдруг резко наклонился и прошептал, и не дай бог, я узнаю, что вы мне хоть чуточку соврали насчет участия в ваших делах с Тиши. Барышня в ответ нервно дернулась, но не посмела возразить и вышла в прихожую. «Ой, что же это вы уже уходите?» Всплеснула руками Домна. «Я только собралась на стол подавать. Спасибо, в другой раз. Из Тиши до сих пор нет», сокрушенно вздохнула кухарка, подавая шубу. «Я уж испереживалась, вся не случилось ли чего?» «Случилось, случилось», пробурчал Будищев, берясь за пальто. «А вы куда, Дмитрий Николаевич?» «Да так, прошвырнуться. Я с тобой», пискнул Семка. «Вот тебя только и не хватало. Ну-ка марш в кровать, пока не выздоровел». «Так мальчонка еще же не емши», возмутилась Домна. «Вот и покорми, а потом в кровать», отрезал подпоручик. Выйдя из парадного под удивленным взглядом швейцара, он быстрым шагом направился к ближайшему полицейскому околотку. И куда его на ночь глядя нелегкая понесла, услышала бурчание привратника, идущая следом Искра. На улице было зябко, и барышня, поплотнее запахнув воротник своей видавшей виды шубейки, посеменила по улице. Ну наконец-то, вышел ей навстречу из ближайшей подворотни рослый мастеровой. «Я уж думал, околею тут. Максим, это вы?» — узнала знакомый голос учительница. «Напрасно вы тут мерзли. Я же говорила, что все будет хорошо». «Да кто его знает, что Митьке в голову взбредет», пробурчал парень. «Одно слово, бешеный. Вон как поскакал». «Это да», согласилась Искра. «Его бы энергию, да на правое дело». «Не, он ломоть отрезанный», покачал головой парень. «Почуял запах денег, теперь со своей дорожки не сойдет». «Как знать», пожала плечами барышня. «Впрочем, теперь это не важно, да и холодно очень. Пойдемте быстрее». «Ага, пойдемте. Надо нашим рассказать, на всякий случай». «Максим», остановилась учительница и испытующе посмотрела на своего спутника, «я же просила вас никому об этом не говорить». «Ну, хорошо», скрипя сердце, согласился молодой человек, «но только при одном условии». «Это, при каком же?» «Перестаньте мне выкать, а то я чувствую себя неловко». «Нет ничего проще, обращайтесь ко мне на ты, как к своему товарищу, только и всего». «Это совсем другое дело», не согласился парень. «Вы, барышня, образованная, с воспитанием, это никак невозможно». «А господи, ну тогда хотя бы зовите меня по имени, Ириной, это можно». «А как по батюшке?» «Максим, Чижик-пыжик, где ты был?» «На фонтанке вот купил», крутился в голове Будищева глупый стишок, пока он ожидал в приемной Министерства внутренних дел. Прошедшую ночь он почти не спал, пытаясь узнать хоть что-нибудь о судьбе Стиши. Увы, не поднятый им с постели квартальный надзиратель, не дежуривший у себя в участке Ефим, ничего не знали. Адвокат тоже ничем помочь не смог, хотя и вызвался навести справки, и вот теперь ноги привели его на набережную Фонтанки, куда сходились все нити управления Великой Империи. Мимо туда-сюда сновали чиновники с важными и не очень лицами, мелькали мундиры всех полков гвардии и армии, но более всего, конечно, жандармские. Некоторые из них с ленивым любопытством смотрели на непонятно как забредшего моряка, но большинство равнодушно проходили мимо. Наконец к нему вышел хлыщеватого вида жандарм и с глупой улыбкой поведал: «Я все разузнал, господин подпоручик. За прошедшие сутки было 6 происшествий с экипажами, но среди пострадавших девиц с описанными вами приметами нет». «Какого черта?» — едва не взбеленился голодный и злой как собака моряк. «Я ведь русским языком сказал вам, что она арестована. Так что же вы мне голову морочите?» — с совершенно тупым видом отвечал ему дежурный. «Это надобно обратиться в другой отдел». «Да я тебя, простите, что здесь происходит?» — подчеркнуто вежливо, но вместе с тем властно прервал едва не начавшую ссору господин лет 40 с Анной на шее форменного сюртука. «Да вот, ваше сиятельство», — почтительно отвечал ему жандарм, — «господин подпоручик изволили потерять некую девицу и теперь желает, чтобы мы ее разыскали». «Вот как?» — удивился чиновник и, обернувшись к Дмитрию, неожиданно улыбнулся. «Я что, на вашу бабушку похож, что вы так обрадовались?» — раздувая ноздри от гнева, спросил тот. «О, простите мою невежливость, позвольте представиться. Меня зовут Владимир Петрович Мещерский, а вы ведь Будищев, не так ли?» «Да, мои очаровательные кузины рассказывали мне о вас столько интересного, что я непременно захотел свести с вами знакомство, но никак не ожидал, что оно состоится при подобных обстоятельствах. Но что привело вас в эту скорбную обитель? Я же говорю, ваше сиятельство, снова начал волынку жандарм, но Мещерский бесцеремонно прервал его. А, вы, любезный, можете быть свободны. Я сам займусь делом господина будущего. Спасибо, искренне поблагодарил его Дмитрий. Еще пару минут и я бы этому пентюху башку проломил. Ну что вы, голубчик, не стоит так нервничать. Хотя, конечно, случаются среди жандармов эдакие экземпляры. Впрочем, бог с ним. Скажите лучше, что у вас приключилось, а я постараюсь помочь. Пропала моя воспитанница, Степанида Акимовна Филиппова. Случайный свидетель этого происшествия сказал мне, что ее арестовали, но я вот уже черт знает сколько времени, не могу добиться причины этого. Арестовали, однако, а сколько лет вашей протеже? 17. Час от часу не легче. Простите мне, мою бестактность, но я просто обязан спросить, а не состояла ли эта девица в каких-либо кружках или организациях, выступающих против правительства и существующего порядка? Нет, вы уверены? Более чем. Что же, отрадно слышать. Молодежь нынче настроена сплошь радикально, да так что иногда просто страшно становится. Давайте поступим следующим образом. Вы посидите у меня в кабинете, а я тем временем разузнаю, в чем дело. Да уже всю жопу отсидел, простите великодушно, что-то я разошился. Но, правда, не вмоготу ждать у моря погоды. Понимаю, но обещаю, что долго не задержу вас. Кстати, хотите чаю? Хочу, неожиданно признался успевший ужасно проголодаться Дмитрий. Ну вот и чудесно. Я сейчас распоряжусь служителем, а сам займусь вашим делом. Кабинет у Мещерского оказался невелик, но вместе с тем как-то по-домашнему уютен. Князь предложил своему гостю располагаться на диване и тут же исчез, а через пару минут в дверях возник пожилой слуга с подносом на руках, на котором стоял стакан крепко заваренного чая и тарелка с бутербродами. «Извольте, господин подпоручик», — сказал он, устраивая принесенное на столе. «Спасибо», — отозвался Будищев и неожиданно вынул из портмоне рубль. «Прими, любезный, покорнейше благодарю. Вот что, дружище», — помялся моряк. «Стыдно признаться, но я совсем не знаю хозяина этого кабинета. Скажи, что он за человек? Так ведь это не мудрено, ваше благородие», понимающе усмехнулся служитель. «Их сиятельство мало кто в лицо знает, не любит он на виду быть. Разве что читающая публика, ну так они тут редко бывают. Он что же, пишет, берите выше, газету издает. Гражданин, может слыхали? Погоди, так это тот самый Мещерский». Вспомнил, наконец, Дмитрий, досадуя на свое тугодумие. «Так точно-с, действительный статский советник и камергер его величества. Твою ж ма, оно уж как водится», усмехнулся служитель и исчез за дверью. Отсутствовал князь недолго. Едва Будищев успел расправиться с чаем и парой бутербродов, как Владимир Петрович с озабоченным видом вошел в кабинет. «Ну что?» – подскочил Дмитрий. «Вы оказались правы», – хмыкнул Мещерский. «В делах антиправительственных ваше протеже не замечено. Ее задержали по уголовному делу». «В смысле? Да в том-то и дело, что какая-то бессмыслица. Вроде бы она угрожала оружием некоему приказчику, а когда тот ее обезоружил, появился офицер и, пардон, набил пострадавшему морду. Потом отправился в полицию и заявил уже на приказчика, обвинив во всем его, а поскольку у несчастного оказалась разбита челюсть, тот не смог оправдаться. И все бы было шито-крыто, но нашелся свидетель, точнее, свидетельница, видевшая, что револьвер поначалу был у девицы Филипповой. Вот такой, понимаете ли, пердемонокль, твою дивизию. Сморщился как от зубной боли моряк. Еще раз прошу прощения за бестактность, осторожно поинтересовался князь, но не вы ли были тем офицером? Я, какой пассаж, но зачем, так получилось. Этот придурок приставал к ней и едва не покалечил заступившегося за нее мальчишку. Вот она и схватилась за револьвер. Невероятно. Я просто ушам своим не верю. Но как там оказались вы? На самом деле случайно. Ну а там все покатилось. Понимаю, точнее совсем не понимаю. Неужели нельзя все было сделать по закону, обратиться в полицию и ославить девчонку на весь свет? Тоже верно. Но неужели теперь лучше? Послушайте, князь, с надеждой в голосе попросил Будищев, помогите мне уладить это дело, а я в долгу не останусь. Вы мне что, деньги предлагаете? Вспыхнул чиновник. Ну что вы, отмахнулся подпоручик, я, если надо будет, за вас любому горло перегрызу, только помогите. «Тише, голубчик, я вас понял. Знаете что, отправляйтесь-ка домой и хорошенько выспитесь. Будьте покойны, я все сделаю. Дело, конечно, непростое, но, если все так, как вы говорите, ничего ужасного еще не произошло. Но как же она там? Ну, во-первых, раньше надо было думать», — наставительно заметил Мещерский, «а во-вторых, я обещаю, что вашу протеже не будут слишком уж притеснять». «Что значит притеснять? О, милостивый государь, поверьте мне, что в женских камерах подчас творится такое, что бывалый каторжник придет в сущее изумление. Но я распоряжусь, чтобы вашу воспитанницу перевели в одиночку. На это моих скромных возможностей хватит. А можно, и свидание тоже можно будет устроить, но не сегодня». «Что же, и на том спасибо», — с потерянным видом отозвался Дмитрий и вышел вон. Князь участливо проводил его до вестибюля, дождался, пока подпоручику подадут пальто, еще раз посоветовал не горячиться и не делать глупостей, после чего они расстались. Будищев шел, не разбирая дороги, пока не наткнулся на чьи-то сани и в недоумении стал озираться. «Что это с вами, барин?» — спросил извозчик. «Что? А, нет ничего. Просто зарвался я». «Да, братец, зарвался. Оно и видно, что ваше благородие не в себе. Ехать-то куда будете?» «Ехать, пожалуй». Вернувшись в кабинет, Мещерский не стал устраиваться за столом, а расположился на диване, где только что сидел Будищев и с задумчивым видом посмотрел на пустой стакан и тарелку с недоеденными бутербродами. «Вот мерзавец, не убрал до сих пор». С досадой подумал он о служителе и хотел было пойти и наказать его, но тут раздался осторожный стук в дверь. «Открыто», — хмыкнул князь, предвкушая, как будет распекать нерадивого подчиненного, но это оказался не слуга. «Разрешите, ваше сиятельство», — просунул в дверь голову жандармский офицер. «Входите, Ковальков», — благодушно отозвался Мещерский. «Ну, как все прошло?» — с явным нетерпением в голосе поинтересовался ротмистр. «Да уж получше, чем у вас». Но он согласился. «Да что же вы так торопитесь? Вот поэтому у вас ничего и не вышло. Осмелюсь напомнить, у нас не так много времени, и его было бы больше, если не дурацкая инициатива одного жандарма. Попросил бы вас, князь, не любите, когда вам говорят правду в глаза? Ну так я вам и не папенька. Кстати, все хочу спросить, что он с вами сделал? Вы были такой смущенный и напуганный в тот вечер, прямо как первокурсник в первую ночь, проведенную в дартуарах училища правоведения. Не смейте так со мной говорить, милостивый государь. Ничего, потерпите. Глава 8. На Руси говорят, от сумы до от тюрьмы не зарекайся, но Стише никогда не думала, что проверит эту беспросветную мудрость на себе. Камера, куда ее поместили, была не слишком велика. Свет сюда проникал только сквозь маленькое окошко под потолком, забранное толстыми железными прутьями решетки, а потому девушка поначалу ничего не смогла разглядеть, и лишь через пару минут, когда глаза привыкли к здешнему полумраку, она увидела окружающую ее убогую обстановку и несколько пар настороженных глаз. «Это кто к нам пожаловал?» — раздался скрипучий голос, после чего на каменный пол спрыгнуло какое-то неопрятное существо, в котором трудно было признать женщину. Взлохмаченные, как у ведьмы из детских сказок, волосы, дряблая морщинистая кожа и грязная одежда делали ее больше похожей на пугало, нежели на представительницу прекрасного пола, но более всего отталкивал щербатый рот и багровый синяк в половину лица. «Я спрашиваю, ты кто такая есть?» — осведомилась старуха у замершей от отвращения девушки. «Стёп Панида Филиппова», — заикаясь, ответила та. «А сюда как попало?» — продолжила допрос старая корга. «Полиция арестовала. Ишь ты, беда-то какая! А за что? Да ты что, Матрена, не видишь, что за мамзеля перед тобой? Небось, соблазнила пьяного офицерика, а потом зарезала». Раздался снар чей-то глумливый голос. «Видать, заплатил мало». Подхватил еще кто-то. «Я не проститутка», — вспыхнула Стиша. «Гы-гы-гы», — забулькала противным смехом старая корга. «А кто же ты тогда есть? Одежа на тебе господская, но сама ты на благородную не больно-то смахиваешь. Стрижена опять же коротко, не иначе от тифа или еще какой заразы стригли. Как есть подстилка господская, которую попользовали, а как надоело выкинули прочь. Таким как ты одна дорога в гулящие». Обитательницы камеры все как один захихикали, явно поддерживая старуху, игравшую у них роль предводительницы, и только одна из них тишком соскочила с нары и встала между девушкой и бандершей. «Оставьте ее, что о?» — протянула опешившая от подобной наглости Матрена. «Я говорю, не замай. с угрозой в голосе повторила сокамерница. «Дунька, не лезь не в свое дело», — взвизгнула старуха. «А то что? Порежу. Гляди, как бы тебя за то саму фартовые на перо не посадили. Ах ты!» — взревела корга и бросилась на соперницу, явно желая вцепиться ей в волосы, но та не стала ждать расправы, а, ловко увернувшись, сама дернула бандершу за распущенные патлы и швырнула на грязный пол, после чего тут же от души добавила ногой. «Ой!» — взвизгнула пострадавшая и тут же жалобно запричитала. «Убила, как есть убила!» Несколько товарок бандерши слезли с нар, однако не стали соваться в драку, а, подхватив побитую предводительницу под руки, помогли ей добраться до нар. И только одна из них, видимо та, что первая обвинила Стишу в проституции, посулила Дуне своим противным голосом: «Попомнишь еще, шалава ярославская, как в чужую свару влезать?» Но та обратила на нее внимание не больше, чем на проползавшего по стене клопа, а подойдя к до смерти испуганной девушке и почти участливо сказала: «Не бойся, девонька, никто тебя не тронет». «Спасибо», — только и смогла вымолвить в ответ Степанида. «Не благодари», — криво усмехнулась та. «Я давно на эту лохудру зубы точила. Лучше пойдем в мой уголок, да расскажешь, что с тобой приключилось. Я страсть, как истории жалостные, обожаю. Сама ведь в свое время от любви пострадала». «Как это?» — удивилась Стиша. «Обыкновенно», — пожала плечами та. «Я ведь в хорошем доме служила, у добрых господ, в тепле, в холле, в сытости. А потом, как на грех, влюбилась в Борчука. С тех пор жизнь моя наперекосяк и пошла». «Почему? А он на войну ушел с турками», — ехидно прошипела одна из соседок. «А Дуньку-то, дуру, с животом и оставил. Зато ее из барского дома и выперли, чтобы, значит, в Подоле не принесла». «Да как же так-то?» — едва не задохнулась от жалости девушка. «Обыкновенно», — пожала плечами бывшая прислуга. «Так ведь это она нам говорит, что от Борчука понесла, а сама, поди, со всем кварталом любилась». Снова влезла соседка. «Как вам не стыдно такое говорить?» — вспыхнула Стиша. «Бы, осклабилась баба, таких историй у каждой проститутки 10 штук и все как одно, про несчастную любовь, да про изменщиков-кавалеров. Ох и поганая же ты баба, Авдотья», — покачала головой Глафира, «и язык у тебя поганый, но ничто, я его еще укорочу». Услышав угрозу, соседка сначала начала озираться, как будто в поисках поддержки, но наткнувшись на равнодушные или даже злорадные взгляды, стушевалась и демонстративно отвернулась. «А вы разве проститутка?» – осторожно спросила Степанида. «Так куда было деваться?» – горько пожала та плечами. «С детем в прислуги не берут, а ничего другого я не умею. Пробовала в прачке, так чуть не надорвалась, да еще и молоко пропало. Вот и пришлось». «Осуждаешь?» «Нет», – отчаянно замотала головой девушка. «Вот и ладно. Про себя-то будешь рассказывать, или погодишь?» «Да нечего рассказывать. Меня Прохор, приказчик из лавки, сильничать хотел. Семку, брата моего названного, чуть до смерти не убил, вот я за револьвер и взялась». «Ишь ты, револьвер откуда он у тебя взялся?» «Это Дмитрия. Он на флоте служит, у него много всякого оружия». «Стало быть, был офицерик-то?» «Нет, все не так, как вы думаете. То есть, он и впрямь офицер и с турками воевал, как ваш жених, только у нас все не так, как они сказали. Он мне как старший брат». «Что-то больно много у тебя братьев неродных. Ладно, не тушуйся, и этих не бойся. Покуда я в камере, они тебя не тронут, да и потом побоятся. На волю все одно выйти придется, а у меня память хорошая». Последние слова Глафира произнесла громко на всю камеру, чтобы все услышали. И хотя никто ей не ответил, было ясно, что послание дошло. «А почему они вас боятся?» — тихо спросила Стиша, когда все успокоились. «Не меня, милая», — прошептала ей в ответ новая знакомая, — «а Тишку, полюбовника моего. Бандит он, и меня страсть как любит, а потому, будь спокойна, скоро вызволит. Не то что этих, а за тебя-то есть кому заступиться перед законом?» «Есть. Ну дай-то бог». Был конец февраля, когда известие о том, что русского изобретателя будущего избрали почетным членом Лондонского королевского общества, облетело весь Петербург. То есть, сначала оно появилось в английских газетах, потом посредством телеграфа эта необычайная новость достигла пределов Российской империи, затем представители мыслящей элиты общества его некоторое время переваривали, а потом полыхнуло. У дома, где снимал квартиру новоявленный сэр, собралась целая манифестация из восторженных студентов, экзальтированных барышень и прочих непонятных личностей с нездоровым блеском в глазах. Стоило Дмитрию выйти на улицу, как его тут же признали и принялись рукоплескать, затем решили, что оваций ради такого случая совершенно недостаточно и попытались качать. Правда, для этого нашего героя следовало поймать, а подпоручик, как оказалось, умел довольно шустро бегать. В общем, чествование скоро прекратилось в погоню, в которой регулярные тренировки и отменное здоровье одержали безоговорочную победу над прокуренным энтузиазмом и неуемным ликованием. Впрочем, этим не ограничилось. В Петербурге тоже имелась собственная академия, члены которой внезапно возжелали видеть в своих рядах всем известного изобретателя радио и пулеметов. А поскольку в столичной профессуре преобладали люди более опытные и интеллектуально развитые, нежели их студенты, то бегать за будущим они не стали, а пригласили его к себе. Сначала было торжественное заседание, где Дмитрию с помпой вручили почетный диплом. Затем последовала череда банкетов, на которых светило отечественной науки под коньячок с бужениной пели дифирамбы молодому коллеге, не забывая, конечно, и себя любимых. Отчего примерно после третьего бокала, из речей ораторов стало следовать, что именно они выпистывали новое светило. Именно их отеческая забота дала возможность огранить столь самобытный талант, и именно под их руководством и при непосредственном участии были сделаны все эти выдающиеся открытия. Помилуйте, попробовал возразить кто-то из не столь увлекшихся божественным нектаром из Ангулемах 33, изобретения, пусть даже и столь хитроумные, это все же не открытия. Да какая разница, вяло отмахнулся ученый муж, главное, что это все прославит именно российскую науку и икналивай. Может, в последний раз. 34. Еще одним сюрпризом для новоявленного академика стало то, что банкет для ученых мужей был за его счет, и он, даже не подозревая об этом, проявил настоящую щедрость. Впрочем, нет худа без добра, среди людей, пришедших поздравить молодое дарование, было несколько видных юристов, имевших неосторожность пообещать своему новому знакомому любое возможное содействие в случае надобности. Надо ли говорить, что надобность возникла, и очень скоро, хотя российскую прессу еще никто не называл четвертой властью, сказала свое веское слово и она в лице давних знакомых будущего Постникова и Нарышкина. Первый из них и сам бывавший в заключении воспринял ситуацию с воспитанницей будущего близко к сердцу и разразился пространной статьей, апеллирующей к чувствам читателей. Второй в короткой заметке едко высмеял полицию, занимающуюся вместо поимки действительно опасных преступников, арестом благовоспитанных девиц. Но как ни странно, вся эта газетная шумиха и ходатайство светил юриспруденции не возымели ни малейшего действия. Даже Мещерский, вызвавшийся похлопотать за задержанную девицу, не смог добиться ничего положительного, о чем с немалым смущением сообщил будущему. Увы, Дмитрий Николаевич, нашел мужество признать он, я имел несчастье сильно переоценить свое значение в министерстве. Все, что мне удалось, это перевести бедную девочку в отдельную камеру, и теперь среди ее соседок нет проституток и воровок. Что же, спасибо и на этом, вздохнул подпоручик. Все не так плохо, поспешил успокоить его князь. Никогда не думал, что скажу это, но у нас теперь, слава богу, есть гласный суд присяжных, и когда дойдет до него, вашу протеже, несомненно, оправдают. Просто. Что, просто? Насторожился Будищев. «Вы позволите говорить с вами откровенно?» Немного помявшись, спросил чиновник. «Я требую этого». «Ну, хорошо. У меня сложилось впечатление, что вы, мой друг, очень сильно оттоптали кому-то ногу среди сильных мира сего. Но, кому? Ах, если бы мне знать!» С неподдельным сожалением пожал плечами Мещерский. «В таком случае, я, скорее всего, смог бы решить этот вопрос. Нет, ваш недоброжелатель действует из-под тишка, очень осторожно. Это может быть Ковальков? Кто? Простите, жандармский ротмистр Ковальков. Господь с вами. Тоже мне нашли серого кардинала. Он же пустое место в блестящем мундире. Ничтожество. А почему вы спросили? Он единственный, про кого можно сказать, что я оттоптал ему ногу. Хотя нет, был еще Бриллинг. Это из каких Бриллингов? В гусарах служил. Ах, да. Припоминаю, была какая-то скандальная история, за которую его перевели из гвардии в Закаспийский край. Вы в походе с ним повздорили? Не совсем. Я в некотором роде и был той скандальной историей. Любопытно, но тоже вряд ли. То есть, подлости этим господам на подобное вполне хватило бы, а вот необходимых связей точно нет. Тогда что? Я не знаю. Могу сказать лишь, что это очень опасно для юной мадемуазель Филипповой. Почему? Видите ли, мой друг, тюрьма такое место, где угодивший в нее человек целиком и полностью зависит не от закона, а от прихоти его служителей, причем самого низкого ранга. Вот взбредет в голову какая-нибудь отвратительная блажь надзирателю, и он может учинить любую пакость. Какую? Похолодел Дмитрий. Да любую. Принудить к сожительству, или перевести в камеру к таким персонажам, что братья Гримм от страха вздрогнули бы, или спровоцировать на неповиновение и подвести под порку розгами. Она ведь из мещан? Да. Тогда нет никаких препятствий. Но ведь телесные наказания для женщин запрещены? Конечно, запрещены. Только вот в нашем богоспасаемом отечестве строгость законов издавна компенсируется их всеобщим неисполнением. Увы, упадок нравов в народе таков, что без кнута не обойтись. Что, по крайней мере, спохватился Мещерский, видя, как блеснули глаза будущего, так думают многие из начальствующих лиц, и нет никого, кто бы мог помешать им. Зачем вы мне это рассказываете, Дмитрий Николаевич, вздохнул князь, простите мне мою прямоту, но коли уж дело в вас, так и решать его надобно вам. Дайте знать своему недоброжелателю, что готовы к уступкам, к извинениям или каким-то нужным тому услугам, либо будьте готовы принять этот удар судьбы. Извинением, хмыкнул подпоручик и как-то по-новому взглянул на своего собеседника. А знаете что, я, наверное, так и сделаю, дам знать, через вас. Что, нервно дернулся князь, но я не знаю, кто этот человек, перебил его Будищев, продолжая пристально разглядывать, а потом со значением в голосе добавил, пока не знаю, но могу сказать одно, у этого чудака большие проблемы, вы думаете, уверен, но вы же понимаете, что я при исполнении, если что-то случится, что, например, но вы же угрожали, когда, да только что, кому, ну, хорошо, криво усмехнулся чиновник, признаю, я недооценил вас, впрочем, рано или поздно это должно было случиться, поговорим откровенно, только что выглядевший испуганным Мещерский в мгновение ока переменился, как будто сбросил маску, и теперь на будущего смотрел не жеманный аристократ, а хищный зверь, может быть и невеликий размерами, но от этого не менее опасный, ближе к телу, любезный, прищурился Дмитрий, как вы сказали, хохотнул, оценивший каламбур князь, но к делу, так к делу, полагаю, нет необходимости описывать положение, в котором оказалась наша многострадальная родина, за последние два десятка лет, негодую вместе с вами.